Он опустился на колени. Глаза Дэйва были закрыты, его дыхание было тяжелым и прерывистым. Из обоих ноздрей, из одного уха текли тонкие струйки крови. Во лбу была глубокая вмятина, прямо над правой бровью. При виде всего этого у Сэма все внутри сжалось. Одна скула у Дэйва, очевидно, была сломана. Ручка огнетушителя оставила сбоку на лице сильные яркие кровоподтеки. Они были похожи на татуировку. «Мы обязательно должны отвезти его в больницу, Сэм!» «Думаешь, она выпустит нас отсюда?» Просил он, и как будто отвечая на их вопрос, огромная книга, том слов на букву «Т» Оксфордского словаря английского языка, полетел в их сторону, откуда-то из дальнего темного угла, неосвещенного светом аварийной лампы. Сэм едва успел оттащить Нейми назад, и они оба ничком залегли на грязном полу прохода. 7 фунтов слов типа «Табаско», «Тендрил» погрохотали мимо того места, и секунду назад находилась голова Нейми, ударились о стену и рухнули на пол, образовав неприглядную и бесформенную кучу бумаги. Из полумрака донесся пронзительный смех. Сэм поднялся на ноги и в то же мгновение увидел, как какое-то горбатое существо, как птица, впорхнула в проход и устроилась позади упавшего стеллажа. «Оно все еще меняется», — подумал Сэм. «Только во что, одному Богу известно». Потом она передвинулась влево и исчезла. «Догони ее, Сэм», — послышался хриплый голос Наэми. «Догони ее, пожалуйста, догони ее». «Попробую», — сказал он. Он переступил через вытянутые на полу ноги Дэйва и шагнул в то место за опрокинутыми полками, где царила тьма. Этот запах как-то причудливо отрезал его от прошлого. Запах лавандового саше вперемешку с ароматом книжной пыли от всех предыдущих лет. Тот запах, к которому примешивался доносимый ветром запах товарных вагонов, вызывал у него такие же ощущения, как у путешественника во времени из книги Герберта Уэллса. Сама же библиотека, а он был сейчас ее маленькой частицей, воспринималась им как его машина времени. Он медленно шел по проходу между стеллажами, нервно теребя в левой руке шарик из красной лакрицы. Он был среди книг, которые, как ему казалось, бросали на него хмурые взгляды. Еще бы! Они были на высоте, которая для него была недостижимой. Он слышал стук и скрип своих ботинок, ступавших по старому линолеуму. «Где ты?» — громко крикнул он. «Если я тебе, Аделия, нужен, почему же ты не идешь сюда, чтобы разобраться со мной? Вот я здесь!» Но ответа не было. Рано или поздно ей все равно придется появиться, ведь так? Если Дэйв был прав, перемена в ней уже началась, и ей недолго осталось быть где-то там. «Полночь», — подумалось ему. «Полицейский из библиотеки дал мне срок до полуночи, но до этого еще больше 3,5 часов, а Дэйв, вероятно, не сможет ждать так долго». Потом у него появилась другая мысль, еще менее приятная. Что если, пока он слоняется тут, в этих темных проходах, Аделия в обход пробирается к Нейми и Дэйву? Он дошел до конца прохода, прислушался, но ничего не услышав, скользнул к другому, в нем никого не было. Но сверху донесся приглушенный шепот, и он вовремя взглянул вверх, потому что в этот же момент с полок высоко над его головой соскользнуло полдюжины тяжелых книг. Он с криком отскочил назад. Мимо него пролетели книги, задев бедро, а с противоположной стороны стеллажа до него донесся безумный хохот Аделии. Он вообразил, как она там наверху цепляется за полки, так же, как раздувшийся от яда паук липнет к паутине. Его движение, стремление действовать опередили разом. Пытаясь перехитрить ее, он повернулся на каблуках, как пьяный солдат, пытающийся сделать поворот кругом, и спиной врезался в полку стеллажа. Теперь, когда стеллаж качнулся и накренился под действием веса Сэма, вместо смеха он услышал крик, в котором был страх, и удивление. Ему стало слышно, как что-то увесистое упало с глухим стуком, слетев с облюбованного наверху места. Через мгновение стеллаж рухнул. А дальше произошло то, чего Сэм не предвидел. Стеллаж, который он столкнул с места, свалился в проход, вытряхнув с полок все книги. Подобно водопаду они обрушились на соседний стеллаж. Второй упал на третий, третий на четвертый и так далее по принципу домино. Все в огромном и мрачном помещении книгохранилища превратилось в нечто падающее, грохочущее, летящее. Все от произведений Море до полного собрания сказок Гримм.